Книга вторая. Гроза севера. Глава первая. Чудеса типографии. Выйдя от Гронского, я направился в гостиную зала, где собрались ребята. Учебный год официально завершился, делать было особо нечего, поэтому сегодня здесь было людно. «Сеня, прыгай к нам!» Помахал рукой Родион, приглашая за столик, где помимо самого Серафимова сидели его двоюродная сестра, Валик, Кеша, Никита Кирсанов и Яна Дорофеева. «Слышали?» Родион удобнее устроился на стуле и обвел нас взглядом. Никитскому дали 3 года ссылки за то, что он знал о планах Кислова, но не сообщил, куда следует. Кучерову влепили 12 лет за соучастие, а у Кислова там целый букет. «Ну-ка, подробнее», — заинтересовался Кирсанов. «Покушение на жизнь граждан империи, содействие беглым каторжникам, подготовка массового убийства, попытка дискредитации государственной организации и сотрудничество с иностранной разведкой». «Интересно, сколько ему дали», — задумался Валик. «Пожизненная каторга. Заметьте, даже не ссылка, как у остальных, а именно каторга». «Да, набедокурил Платоха», — произнес Никита. «В какой-то степени мне его даже жаль». «А мне жаль только Никитского», — признался я. «Учитывая, что Кислова причастны к гибели моей семьи, я не испытываю чувства жалости, а приговором доволен». «Прости, я не знал», — осекся Кирсанов и потупил взгляд. «Ладно, давайте о хорошем». Я попытался сменить тему, но в этот момент в зал вошел Платонов. «Вот вы где», — обрадовался Георгий Максимович. «Отлично. Ну-ка, дамы и господа студенты, отрываем свои мягкие места от стульев и выходим на прогулку по городу. Свежим воздухом дышать полезно. Тем более, что на улице конец мая». «Георгий Максимович, что мы там не видели?» — законючил Родион. «Это приказ, господин Серафимов, если вы не поняли. А чтобы совместить приятное с полезным во время прогулки, вы должны срывать и уничтожать вот такие листовки. Все, которые удастся найти». Платонов протянул листовку, на которой я увидел знакомый символ в виде осьминога. В точности такой же, как мы обнаружили на острове Буйвола во время ознакомительной экспедиции в начале курса. Ниже картинки располагался текст. «Гроза севера выходит на охоту. Беспощадный монстр топит все корабли, которые осмеливаются выйти в море. Только за последний месяц им были потоплены 12 кораблей». Далее шло перечисление кораблей с датами их гибели. «Кто-то не слабо заморочился», — протянул Кеша, рассматривая листовку. «Это не ваша забота», — отмахнулся Платонов. «Можете быть уверены, этими шутниками займутся хранители порядка. А вы должны убрать эту дрянь с улиц, чтобы не пугать жителей. Не хватало, чтобы моряки отказались выходить в море из этих клочков бумаги». «Мне кажется, моряки — народ неиспугливых. Одними бумажками их не запугать, а 12 потопленных судов — это не так уж и много. В одном только Мурманске сейчас находится 1,5 десятка кораблей. Я уже не говорю о яхтах и катерах», — заметил Гаранин. «Моряков может и не запугать. А что насчет остального населения?» «Все, хватит терять время. У вас 3 минуты на сборы», — отрезал Платонов и вышел из зала. Чтобы добраться до тренировочной площадки, пришлось поторопиться. Что любопытно, Платонову также хватило 3 минут. Некоторые студенты специально пытались поймать его на опоздании, но отставной генерал пришел на 10 секунд раньше конца объявленного срока. «Итак, сейчас я распределю районы для каждого. Заранее подумайте, с кем хотите прогуливаться по городу, потому что эта экскурсия может растянуться 5 часов, а то и дольше. Я хочу, чтобы ни одна листовка не попала на глаза прохожим». Мне, Родиону, Валику и Кеше достался район к северу от озера Семеновское. Честно говоря, я до последнего недооценивал масштабы проблемы. Но стоило выбраться в город, чтобы своими глазами увидеть происходящее и сделать выводы. «Попали», — одним словом озвучил наше положение Валик, рассматривая обклеенные листовками двери подъездов, афиши, остановки, а местами даже стены. За первые 1,5 часа мы собрали 1/100 листовок, но работа почти не двигалась с мертвого места. «Вуаля!» Родион держал листовку на ладони, а затем активировал талант, и бумага мгновенно вспыхнула, превратившись в горстку пепла, которую подхватил ветер и унес прочь. Поначалу мы воспринимали это как забаву, но с каждой сотней уничтоженных листовок наше настроение падало. «Кто-нибудь считал, сколько мы собрали за сегодня?» «Я 3 сотни уже сорвал», — признался Кеша. «Аналогично. — пробормотал Валик, уничтожая очередную листовку. «Найти бы того, кто это все налепил, я бы ему руки оторвал!» — пригрозил Серафимов. «Роть, у тебя есть такой шанс?» Я кивнул в сторону пацана лет 9 на вид, который старательно мазал клеем дверь очередного подъезда. В заплечной сумке у него торчало 3 свеженьких листовок. «Ну, сейчас я ему!» Родион помчался к пацану, попутно кроя его отборными ругательствами. Парнишка повернулся на шум, мгновенно понял, что ничего хорошего ему не светит, а потому засверкал пятками. Пусть мы и были лучше подготовлены и старше беглеца, догнать его не вышло. Добежав до середины улицы, парень нырнул в дыру в заборе и скрылся. Не помогли даже вихри, которые призывал Серафимов, чтобы замедлить парня. Отпускать ценного свидетеля я не хотел, поэтому активировал талант. На этот раз я не стал заранее делиться с друзьями своими наблюдениями, а отдал эту возможность Кеше. Сам в это время пытался обойти парня с другой стороны. «Смотрите, этот пацан клеит листовки!» — возмутился артефактор. «Значит, мы их срываем, а он новые лепит!» Я сразу замедлил время и помчался на перерез пареньку, который устремился к спасительной дыре в заборе. Оказался у цели первым и успел схватить парня за воротник. Поначалу он брыкался и пытался высвободиться, но затем смирился со своей судьбой и безвольно повис в воздухе. «Молодец, Сень!» — похвалил меня Серафимов. «С твоей скоростью можно на охоту борзых не брать, сам зайца схватишь. Потащили этого мелкого гаденыша к Платонову». Через полчаса пацан сидел в кабинете Георгия Максимовича, хлюпал носом и выкладывал все, что знал. Увы, знал он поразительно мало. Оказалось, какой-то человек вручил ему 100 листовок и пообещал 1000 рублей, если он расклеит их в срок. Если справится быстро и на совесть, сможет получить заказ снова. Это была уже 5-я ходка у парня. А оплата за предыдущее лежала на столе с мятыми купюрами, как вещественное доказательство. Судя по всему, таинственный заказчик особо не скрывался, а действовал нагло и открыто. Правда, через подставных лиц. В моем мире такие случаи тоже имели место, когда собирали толпу бестолковых малолеток, готовых за деньги участвовать в чем угодно, и использовали их для своих целей. Именно поэтому я совершенно не удивился такому ходу. Чего ожидать от подлецов, которые пытаются запугать мирных жителей? «Неплохой заработок», — покачал головой Серафимов. «Некоторые 2 дня за такую сумму горбатятся, а тут за утро заработал». «Но заработал нечестным путем», — заметил Платонов. «От меня вам личная благодарность, парни. На участок нужно очистить от этой макулатуры. Возвращайтесь к работе». На борьбу с листовками ушло 4 с четвертью часа. Зато Платонов был доволен. Уставшие, мы вернулись домой и завалились спать. А на следующий день отправились в академию. До последнего мне казалось, что в гостиную заявится Георгий Максимович с очередным безумным заданием. Но на сегодня обошлось. «Копченый Палтус! Знать бы, что за мерзавец такое организовал, я бы пожал ему горло!» — раздосадованно произнес Валик, плюхнувшись в кресло. «Мерзавец? Мерзавец, который напечатал листовки? В голове у меня сложилась занятная картинка». «Сень, ты куда?» — поинтересовался Родион, когда я поднялся с места и направился к выходу. «Хочу увидеться с глазу на глаз с одним человеком». Я направился прямиком в лаборатории, где работали артефакторы. Несмотря на конец учебного года, несколько человек все равно находились здесь и возились возле столов, стараясь не мешать друг другу. Пришлось немного прогуляться по лаборатории, чтобы найти нужного мне человека. «Чижов, чего тебе?» Ванек Кораблев бросил на меня безразличный взгляд и вернулся к работе. «Да вот, решил заглянуть к мастеру и оставить отзыв о его работе». Достал из внутреннего кармана фальшивый выпуск газеты и швырнул на стол перед Иваном. «Хорошая работа. Вот только не думаю, что следователи оценят». «Не понимаю, о чем ты», — спокойно ответил Кораблев. «Разве? А я очень хорошо понимаю, что у тебя проблемы». Вынул из внутреннего кармана одну из сорванных листовок и положил на стол. «Видишь, Ваня, как оно бывает. Все начинается с малого. Сначала ты подделываешь газету и подсовываешь ее Серафимову, зная, что он непременно расскажет мне. Затем масштабы растут, и ты начинаешь портить жизнь не конкретному человеку, а всей академии и городу в том числе. Листовки не мои, краска, которой они напечатаны, не используется в моей печатной машине». «Вот, То есть ты уже не отрицаешь, что газетенку состряпал ты. Может, сейчас дойдем и до листовок? Не мели ерунду. Очевидно, что их печатал не я. Если следствие решит разобраться... Вот именно. Если следствие решит. Ты представляешь, что сейчас творится на верхах? Все на ушах стоят из-за этих бумажек. Думаешь, кто-то будет разбираться? Виновного нужно было найти еще вчера. А это значит, что ты пойдешь под суд, и светит тебе лет 10 каторги. Будешь развивать свои навыки артефакторики где-нибудь на рудниках. Какие 10? Подделка документов и распространение ложной информации по закону до 5 лет, — набычился Кораблев. А ты, как я погляжу, вообще не каешься. Тебе 5 лет мало? Учти, из-за такого резонанса дадут по всей строгости. Да не делал я эти листовки! Едва не разрыдался Иван. Фух, а я уже думал, что не продавлю. Упертый попался. А газету зачем склепал? Чтобы ты о Мирке забыл. Думал, найдешь себе другую, а я после академии вернусь в Москву, и у меня будет шанс, конечно, если она не выйдет за Юзовского. Ну и чмошник же ты, Кораблев. Ладно, выкладывай свои соображения насчет того, кто это мог быть, а я сделаю вид, что ты прощен. Иван взял в руки потрепанную бумагу и повертел в руках. Листовки однозначно делали здесь, в Мурманске, или в ближайших поселках. Краска после печати еще не высохла как следует. Печатали совсем недавно. Возможно, этой ночью или ранним утром. Кстати, насчет краски, скорее всего, это Оливер Инк, английского производства. У нас ее редко встретишь, а после торговых санкций так и вообще не найти в продаже. Если найдешь печатный станок, на котором будут следы такой краски, с огромной вероятностью это то, что тебе нужно. А как определить, что это Оливер Инк, а не другая краска? Смотри, Кораблев подвел меня к своей печатной машине и провел пальцами по пятну краски на вале. Наша краска оставляет черный оттенок, а у английской отчетливо заметен темно-синий, видишь? Это самый простой способ, как определить разницу, не разбираясь в тонкостях. Ванюк потер листовку, и одна из букв действительно поплыла, оставив на его пальцах темно-синий след. На бумаге она чернеет после высыхания, но если растереть, разница заметна. «Спасибо тебе. Можешь считать, что ты прощен, но я все равно за тобой слежу. В случае рецидива так просто не отделаешься». Спрятал листовку и поддельную газету в сумку и направился на выход из лаборатории. Сегодня мне удалось решить сразу две проблемы – прояснить ситуацию с газетой и приблизиться к поимке вредителя, засевшего в Мурманске. Из лаборатории направился прямиком в кабинет Гронского и застал Бориса Ефимовича буквально на пороге. «Чижов, не сейчас, я спешу», — произнес Гронский, заметив меня. «Есть информация насчет того, кто мог печатать листовки». Перешел я сразу к делу, чтобы ректор не успел отмахнуться. «Нужно искать подпольную типографию в черте Мурманска». «Вот откуда ты такой инициативный взялся? Ладно, поехали со мной. Думаю, тебе будет интересно взглянуть». Машина уже ждала ректора у входа. Борис Ефимович устроился на заднем сиденье и пригласил меня сесть рядом. Мы направились к южной окраине города, где ютились небольшие домики. В какой-то момент мне показалось, что мы едем в сторону столба дыма, и я не ошибся. Машина свернула на улицу и остановилась возле пожарища. Помимо нас здесь уже была машина пожарной службы и стражи порядка. «Вот, полюбуйтесь, господин Гронский», — произнес начальник полиции Мурманска и протянул пачку с обгоревшими с краев листовками. «Следующей своей целью эти негодяи выбрали вашу академию. Именно поэтому я и просил вас явиться сюда». Гронский повертел в руках листы бумаги и протянул их мне. Я увидел уже знакомую эмблему осьминога, а ниже текст, который рассказывал обо всех недостатках Арктической академии. Увы, часть листа сильно обгорела, и я не смог прочесть весь текст. Но там было и о купании нагишом на посвящении студенты, и о подпольном турнире, и о нашей дуэли с Калмыкиным. «Выходит, мы опоздали», — заметил Борис Ефимович. «Те, кто стоял за печатью этих листовок, поняли, что их раскрыли и замели следы. Другое дело, что такие мерзавцы находятся среди нас. Возможно, мы видимся с ними каждый день и не понимаем, что они нам враги». Следующий день не принес ничего нового. Занятия завершились, и даже Платонов не доставал тренировками, хотя я и еще с полсотни однокурсников все равно заходили на тренировочную площадку, чтобы размяться и поддержать форму. По факту, сейчас в академии нас удерживало лишь ожидание окончания учебного года. которая из-за сорвавшейся экспедиции застала нас на 3 дня раньше. Наконец, всех оповестили, что Гронские собирают студентов и преподавателей в актовом зале. Ректор долго собирался с мыслями, прежде чем выступить с итоговой речью и завершить учебный год. Когда он начал говорить, я понял, в чем заключалась загвоздка. У Бориса Ефимовича нашлось несколько важных объявлений и сильных слов. «Глубоко уважаемые коллеги, студенты, друзья, первый год работы Академии нельзя назвать легким. У нас было много сложностей, которые пришлось преодолевать. Каждый из нас допустил массу ошибок по вине недоброжелателей. Но это еще раз доказывает, что мы идем в правильном направлении. Именно поэтому нам следует быть более осмотрительными, не поддаваться на провокации и уловки врага. Надеюсь, каждый из вас усвоит этот урок, и в следующем году мы обойдемся без происшествий». Борис Ефимович взял небольшую паузу, чтобы перевести дух, и незаметно перешел к организационным вопросам. «Я хочу предупредить вас об изменениях в расписании учебного года. Отныне, чтобы избежать неприятных ситуаций, которые подбрасывает нам погода, и чтобы наладить учебный процесс, экспедиции мы будем проводить в августе и июне. Это значит, что практики посвящены отдельные месяцы, а учебные семестры растянутся на 4 месяца каждый и позволят нам передать вам еще больше знаний и навыков. Январь и июль будут для вас месяцами отдыха, а цели для следующей экспедиции для вашего курса вы узнаете по возвращении в Академию». «Это что, получается теперь 10 месяцев торчать в Академии?» — расстроился Родион. «Привыкайте, господин Серафимов». Ректор остановился, чтобы обратить внимание на парня и призвать его к тишине. «После Академии вас ждет напряженная работа, а отпуск будет вдвое короче». Роди сник, а Гронский продолжил. «Напоследок хочу напомнить, что даже вне Академии на вас смотрят как на студентов, поэтому постарайтесь не запятнать репутацию Арктической Академии во время отдыха. На этом все. Встретимся в августе». Ректор спустился в зал и занял свое место. Однако на сцену выбежал профессор Калитвинцев и замахал руками, призывая всех вернуться на места. «Дамы и господа студенты, прежде чем вы разойдетесь, я хочу сделать небольшое объявление. Многие из вас знают, что я веду научные исследования, которые помогут нам пролить свет на возникновение архипелагов в Арктике и особенности формирования здесь жизни. Через 2 недели я отправляюсь в экспедицию на Новосибирские острова и предлагаю всем желающим принять участие. В этом учебном году, летом, у вас будет почти 2 месяца каникул, поэтому вы успеете и отдохнуть, и поработать, а ваша помощь будет полезна науке». «Работать бесплатно ради возможности еще раз померзнуть в море Лаптевых? Нет уж, спасибо», — отозвался Серафимов. «Насчет экипировки и оплаты труда не беспокойтесь. Я получил грант от Имперского географического общества в 2 миллиона рублей, поэтому смогу обеспечить участников раскопок всем необходимым. Мы создадим первый студенческий отряд, который будет заниматься археологией. За подробностями прошу к моему столу». К своему удивлению, я отметил, что 2 студентов потянулись к Литвинцеву, когда нам позволили разойтись. Я бы и сам подошел хотя бы полюбопытствовать, но какой в этом толк, если все равно придется ехать с Родионом в Москву? Не думаю, что в такой сложной ситуации Владимир Михайлович позволит мне отлучиться на 2 недели. На следующий день мы собрали вещи и отправились на вокзал. С квартиры пришлось съехать. В принципе, мы планировали заплатить за 3 месяца вперед, чтобы жилье гарантированно осталось за нами, но потом отказались от этой идеи. Кто знает, что ждет нас в начале учебного года. Учитывая, что комнатка на крыше вдалеке от порта и вокзала не особо пользовалась популярностью у местных, у нас были все шансы вернуться сюда в конце лета. Снова собрались в нашем вагоне большой шумной компанией. Алиса также незаметно влилась в нашу компанию, как передвигалась под действием собственного таланта. Мы уже не могли представить себя без ее забавных выходок. «Арс, погоди!» — опомнился Кеша перед остановкой на своей станции и полез в чемодан. Покопавшись там, он извлек мои старые часы, которые я просил отремонтировать его еще 2 месяца назад. «Вот, удалось починить. Механизм, конечно, простенький, материал слабый, поэтому и дешевый. Но я заменил 2 деталей и еще добавил кое-что». «Спасибо, дружище. Надеюсь, время они показывают правильно». «Конечно, но ты обрати внимание». «Иди уже, остановку пропустишь», — поторопил его Родион. «Нет, ну что за рассеянный человек? Поражаюсь, что он вообще в артефакторы подался. Там же внимание нужно». Чуть остановку не пропустил, пока языком молол». Киша Уваров вышел в Новгороде. Валик Зимин покинул нас в Твери, напомнив о приглашении в гости. Поэтому до Москвы мы добирались вчетвером. Я, Родион, Алиса и Лиза. До конечной остановки оставалось всего пару часов, но километров за 100 от Москвы поезд остановился прямо в поле. «В чем дело?» — удивился Родион и выглянул в окно. «По какой причине стоим? Здесь ведь за 10 верст ни одной самой захудалой станции нет». «Если тебе так интересно, можешь сходить к начальнику поезда», — заметила Лиза. Вот только идти никуда не пришлось. Минутой позже в тамбуре послышались голоса, а еще через несколько секунд в нашу дверь постучали. Алиса применила маскировку и устроилась на краю верхней полки, чтобы при необходимости обрушиться на головы врагам. А я покосился на окно, как бы ничего не прилетело оттуда. Родион приготовился применить талант, а Лиза по привычке отодвинулась подальше. Ее дело — оставаться за спинами бойцов и оперативно лечить тяжелые раны. «Войдите», — произнес Родион, когда стук повторился, но был уже более настойчивым. Дверь отъехала в сторону, а в проеме появилась фигура человека в форме хранителя порядка. Второй стоял у него за спиной и переминался с ноги на ногу. «Полиция Московской губернии», — произнес молодой парень, года на 2-3 старше нас. «Согласно указу императора 25 мая этого года, все пассажиры, которые въезжают на территорию губернии, обязаны предъявить документы и назвать цель визита». «Мы домой едем», — возмутился Родион. «Охотно верю, но проверить все равно придется. Таков порядок. Предъявите документы». Процедура проверки документов не заняла много времени. Буквально через минуту хранители вежливо попрощались и ушли дальше по вагону, оставив нас в недоумении. «Что же это за правила такие, что даже домой теперь только по документам пускают?» — нахмурился Родион. Как ни странно, ответ на этот вопрос отыскался у Алисы. «Видимо, в Москве становится неспокойно. Дворянские дома выясняют отношения, а ситуация угрожает выйти из-под контроля. Скорее всего, дворяне пытаются затащить на свою сторону наемников из других губерний. А указ мешает этому. Император все делает правильно. Не хватало еще в столице устроить выяснение отношений с сотнями или даже тысячами участников». «Да, иначе я представлял себе возвращение домой», — произнес Родион. Хранители покинули вагон, а поезд медленно потянулся в сторону Москвы, набирая обороты. Нам оставалось ехать чуть больше часа, но теперь... Я ждал нашего появления в столице империи не с трепетом, а с неодолимой тревогой.